— признался Мьянти. — Вы серьезно? Неужели он сам додумался? — Выходит, сам. Но он ведь прав. Мы все боимся белых слонов. У меня их целое стадо. Если честно, я сам каждый раз убеждаю себя, что хочу вернуться, а на самом деле желаю остаться. Я предаю свою любовь и выбираю благополучие. Он прав. Надо попробовать не бояться. «Ну-ну», — процедил Альмек. В соответствии с регламентом начались выборы короля. Процедура совершалась в полном молчании. Таково было условие. Никто не имел права сбивать других словами, жестами и даже подмигиванием. Все смотрели на трибуну, а там происходила странная вещь. Два мальчика, точные копии Ника и Вика, воображенные бермудянами, сначала стояли вместе. А потом началось. То Ник таял, а Вик становился ясным и четким, то наоборот, Вик почти пропадал. Четко отсчитывал секунды метроном. На голосование отводилось ровно 3 минуты. К исходу уже 2-й минуты ясно стало, что Вик побеждает. Ник появлялся все реже и реже, и по истечению 2,5 минут исчез окончательно. Вик выиграл досрочно. Синие были вне себя от восторга. Ольмек и Мьянти вышли на трибуну и вывели с собой настоящего Вика. «Ну вот», — сказал Ольмек, — «это ваш король. А теперь узнаем, будет ли он править с этого момента, или произойдет невероятное... Вы не имеете права давить на избирателей», — прервал Мьянти. «Хорошо. Или произойдет возможное», — сказал Ольмек, всем своим видом показывая, что не верит в возможность этого возможного, и мы вернемся туда, откуда прибыли. Ольмек торжествовал заранее. Победа синих через несколько минут ничего не будет стоить. Произойдет то, что происходило десятки и сотни раз. Люди, желающие вернуться, будут старательно думать об этом, избегая предательских мыслей о благах Бермудии, то есть тех самых белых слонах, о которых говорил Вик. Однако на то они и предательские. Действуют коварно, но безошибочно. И пусть Вик наградил детские глупости про то, что не надо бояться белых слонов. Будут бояться. Такова человеческая натура. Уж за 3,5 тысячи лет Ольмек ее неплохо изучил. Ольмек и Мьянти подняли руки. «Сейчас снова застучит метроном. Стойте!» — закричал Вик. «Синие! Я предлагаю вам захотеть остаться! Попробуйте! Выбирайте это! Как только мы что-то выберем, нам тут же жаль, что мы не выбрали другое. Понимаете, да? Захотите остаться! И будете хотеть вернуться!» «Все тот же закон белых слонов. А вам, зеленые, предлагаю захотеть...» Зеленые ожидали, что он предложит вернуться, и дружно рассмеялись. Их на это ни за что не подбить. «Тоже остаться!» — выкрикнул Вик. Ольмек понял, в чем опасность этого предложения. Зеленые до этого не высказывали мысленных желаний остаться. Они и так тут, они просто ничего не хотели. Если же сейчас они начнут свои желания формулировать, тут же появится страх, что появятся желания противоположные, и они появятся. Поэтому он поднял руку и закричал: «Агитация в момент выбора запрещена! Хватит рассуждать! Начинаем голосование!» Время пошло. 1-я минута. 2-я. 3-я. Голосование закончилось. Все остались на своих местах. И тут опять раздался голос Вика. «Я понял», — сказал он. «Хотите вы? Не хотите вы? Ничего не изменится. Вы боитесь неизвестности. Это самый большой белый слон, которого вы боитесь. Знаете что? Надо поставить Бермудию в тупик. Надо ее сломать. Вот и все. Надо поставить перед ней неразрешимую задачу». «Какую?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Очень просто», — сказал Вик. «Надо всем захотеть, чтобы она перестала выполнять наше желание. И она будет в тупике. Выполнить это пожелание значит перестать выполнять желание. А она этого не может. Не выполнить это пожелание значит пойти против себя. Она этого тоже не может. И она сломается. И все станет, как было». «Не слушайте его!» — закричал Ольмек. «Не думайте об этом! Не желайте этого!» И этим только подлил масло в огонь. После этого выкрика бермудяне по принципу белых слонов и по закону подлости, действующему в данном случае на благо, именно об этом тут же и стали думать. При этом каждый мысленно уговаривал себя опомниться. «В самом деле надоело!» — думал в частности Супер. «Не успеешь пожелать, чтобы тебя похвалили, а тебя уже хвалят. Получается, не ты сам что-то делаешь, а за тебя кто-то делает все время, хотя и по твоему желанию. Правда, там я смогу совсем лишиться славы. «Я нечестно живу», — думал Элвис Пресли. «Да, песни сочиняются одна за другой, как по заказу. Никаких кризисов, но так не бывает».